Но дальнейшие действия перебившего бандитов Амбала показали мутантке, что ее новый знакомый точно не является одним из любителей уличного правосудия. Выйдя из логова Фрэнсиса, он сходил до припаркованной неподалеку машины и притащил на склад вырубленного паренька, после чего хладнокровно прострелил голову лишенному сознания юноши и стал заметать за собой следы, обставляя все так, будто бы прихвостни Коригони погибли в ходе бандитской перестрелки. Не линчеватель. Идейные последователи карателя стараются обставить все так, чтобы про них непременно все узнали. Нагнетание страха – один из их ключевых приемов. Скорее всего, это наемный убийца. И судя по движениям, довольно опытный. Несмотря на наличие военной формы и повадок, характерных для бойцов армейских спецподразделений, Мистик сильно сомневалась, что этот громила работал на государственную структуру. К тому же незнакомая нашивка в виде синей головы крупной птицы, что была пришита на плечо перебившего банду головореза, сильно напрягала Даркхолм, которая обладала чуть ли не идеальной памятью и знала символику большей части существующих в мире военных организаций. Скорее всего, одиночка, вот только кто его послал? Траск? Однозначно нет. Если бы это была засада на меня, то здесь бы дежурили стражи. Страйкер. Этот отправил бы полноценную боевую группу, а не потрепанного одиночку. Ксавьер? Даже не смешно. Мало того, что этот мягкотелый инвалид никогда на такое не пойдет, так еще у него для подобной работы есть целая школа мутантов, и к услугам наемников он прибегать не станет. Да и одного лагана, по правде говоря, хватило бы за глаза. Оторваться от этого животного с его острым нюхом даже при помощи моих возможностей практически нереально. Поняв, что гадать в этом случае можно целую вечность, Рейвен решила добыть интересующую ее информацию у самого громилы. Для начала попробовать словами, ну а если не получится, выбить силой. За свою жизнь Мистик не переживала совершенно. Несмотря на то, что ее силы метаморфа в данный момент были практически бесполезны, из живых на складе были лишь сама Даркхолм, да перебивший всех Амбал, и превращаться ей было просто в некого. Синекожая мутантка была опытным бойцом и могла отделать в рукопашной схватке отделение полицейского спецназа. Так-так-так, реакция у громилы оказалась вполне ожидаемой. Как только он услышал голос Рейвен, то с удивительной, для своих габаритов, ловкостью перекатился в ближайшее укрытие, и спустя мгновение на рыжеволосую особу смотрела дуло штурмовой винтовки. Неужели малыш Фрэнсис перешел кому-то дорогу? По слегка расширившимся глазам Амбала Мистик поняла, что ее появление стало для него внезапным и не слишком приятным сюрпризом, что еще больше убедило мутантку в том, что целью была не она, а именно банда Коригони. Вот только следующие слова Верзилы поставили крест на любой возможности договориться. Рейвен была полиглотом и знала русский язык на довольно неплохом уровне, хоть и не могла говорить на нем с той же легкостью, как и коренные носители. Во времена царской России метаморфу было просто нечего делать в этой холодной стране, а после становления Советского Союза находиться там для любого иностранного мутанта было крайне опасно. Все носители X-гена находились под надзором и плотным контролем со стороны государства. Но познаний Даркхолм оказалось достаточно, чтобы понять главное: ее назвали Смурфом. И подобный выпад был для синекожей мутанки, ну, очень неприятным, потому как бил точно в цель. Одной из немногих вещей, которые Рейвен совершенно искренне ненавидела, была ее собственная, оригинальная внешность, из-за чего в доме метаморфа никогда не было ни одного зеркала, а сама Мистик предпочитала проводить большую часть времени в чужом облике. Само собой, внешне на лице синекожей особо не дрогнул ни единый мускул, что было неудивительно, ведь контроль над собственным телом у нее был далеко за пределами человеческих возможностей, но мысленно мстительная особа уже начала вспоминать, какие пытки являются наиболее болезненными. Однако рослый громила начал действовать раньше, преодолев собственное удивление. Он нажал на спусковой крючок, и Мистик пришлось перекатом уходить с траектории огня, избегая прорезавшей воздух короткой очереди. Подхватив в ходе кульбита пистолет одного из убитых бандитов, синекожая мутантка укрылась за каким-то ящиком и, выставив руку с оружием в сторону места, где стоял ее противник, сделала несколько слепых выстрелов, не покидая при этом своего убежища. «Еп, сучка сисястая!» Услышав сдавленный и полный боли вопль, метаморф выскочила из своего укрытия, пытаясь как можно быстрее добраться до раненого врага, чтобы окончательно его обезвредить, но очень быстро выяснилось, что крик громилы был лишь притворством и совершенно невредимый головорез, если не брать в расчет засохшую кровь на его руке, спокойно целился Рейвен прямо в голову. Одиночный выстрел прогремел в помещении, но своей цели он так и не нашел. Благодаря своей нечеловеческой ловкости, мистик сумела в последний миг сместиться с траектории полета пули, и та пролетела буквально в сантиметре от головы рыжеволосой акробатки, которая, сделав кульбит, спряталась от шквала пуль за одним из фургонов банды и стала ждать, пока у противника закончатся патроны. Что произошло буквально через пару мгновений. На очередном выстреле винтовка здоровяка сухо щелкнула, показывая отсутствие боезапаса, и Рейвен уже вновь собралась перейти в атаку, как вдруг ее острый слух уловил звук взвода подствольного гранатомета. Амбал оказался все же не полным идиотом и палить напрямую по машине, за которой укрывалась мистик, он не стал. Вместо этого граната ударила в ворота склада, и с оглушительным грохотом металлическая створка вылетела наружу, а осколки веером прошлись по помещению, заставив синекожую мутантку зашипеть от боли. Несколько кусочков металла вонзилось Даркхолм прямо в бедро, а ударная волна слегка оглушила женщину и швырнула ее на холодный пол. Понимая, что с подобным ранением она потеряла часть своей ловкости и шанс попасть под пулю сильно вырос, Рейвен решила сменить тактику. Воспользовавшись тем, что враг на какое-то время потерял ее из виду, метаморф при помощи своей силы приняла облик бандитского вида мужчины и вместо того, чтобы вскакивать с пола, расположилась на нем в подходящей мертвецу позе, сделав вид, что она является трупом одного из убитых здоровяком мафиози. Идея мистик была проста: так как противник перебил банду Фрэнсиса совсем недавно, то расположение всех мертвых бандитов он вряд ли мог запомнить, и засада синекожей мутантки имела очень большие шансы на успех. И поначалу все шло в соответствии с составленным на скорую руку планом. Перезарядив свою винтовку, Верзила в балаклаве отправился на поиски Даркхолм. Тихо ступая по бетонному полу, рослая фигура вышла из-за фургона и, потратив несколько мгновений для оценки окружения, медленно двинулась вперед. Шаг, второй. Громила почти прошел мимо затаившейся в чужом облике особы, но в последний момент он что-то почувствовал, и Рейвен пришлось действовать раньше необходимого. Взмахом ноги метаморф выбила винтовку из рук здоровяка и практически наставила на него свой пистолет, но удар огромного кулака в лицо заставил девушку пошатнуться и на мгновение поплыть, а пока она была в таком состоянии, враг выхватил боевой нож из разгрузки на груди и полоснул им по руке мистик, заставив последнюю мысленно скривиться и, выронив оружие, перекатом уйти назад. В этот миг между синекожей мутанткой и громилой возник паритет. Рядом с Даркхолм лежала выбитая из рук здоровяка винтовка, а в паре шагов от амбала валялся пистолет метаморфа. Каждый из бойцов внимательно следил за своим противником, как бы ожидая сигнала к началу действий. Если бы не ранение в бедро, то Рейвен бы уже попыталась завладеть своим оружием, которое лежало чуть ближе, чем пистолет к Верзиле. Но из-за пострадавшей пятой точки она не была уверена в том, что успеет поднять его раньше, чем враг. К тому же винтовка была больше и тяжелее, чем пистолет, вскинуть который было делом одного мгновения. «Ну что, здоровяк?» Взгляд стоящего напротив амбала не сильно понравился мутантке. Первое удивление от внешнего вида синекожей особы прошло, и теперь в глазах Верзилы было лишь четкое желание ее прикончить. «Потанцуем?» Вместо ответа амбал резко сорвался в сторону пистолета, и мистик пришлось броситься за ним следом. Схватить винтовку с пола она теперь точно не успевала. В пару шагов оказавшись рядом с молчаливым громилой, женщина резким ударом ноги выбила поднятый пистолет из руки противника, из-за чего его выстрел ушел в потолок, и с разворота заехала ему пяткой в челюсть. При этом мутантка мысленно скривилась от боли в бедре, но бить стоящую перед ней гору мяса кулаками Рейвен даже не пыталась. Даже навскидку в амбале было больше центнера мяса, и при такой разнице в весе ловкая, но не слишком тяжелая Даркхолм могла молотить его довольно долго. Навыки навыками, но физиологию даже для мутантов никто не отменял. Схлопотав удар в челюсть, рослый громила покачнулся, но устоял. Помотав головой, он перехватил нож обратным хватом и бросился на синекожую мутантку. Закипела рукопашная схватка. Махал своим оружием молчаливый Верзила довольно умело, и метаморф еще больше убедилась в том, что ее противник когда-то был военным. Его техника владения ножом была женщине хорошо знакома, ровно как и ее слабые места. Из-за огромной разницы в габаритах и отсутствия оружия раненая мистик даже не пыталась принять атаку на блок, но это и не было нужно ловкой мутантке. Пригнувшись, она пропустила над собой руку Верзилы, а после надавила на нее сверху, из-за чего Амбала повело вперед и нож по самую рукоятку воткнулся в корпус бандитского фургона. В следующий миг кулак здоровяка врезался синекожей особе в солнечное сплетение, сбивая ей дыхание, а затем грязный армейский сапог ударил Даркхолм в грудь, отшвыривая ее на несколько метров назад. Чего метаморф, собственно, и добивалась, ведь рядом с ней теперь лежал выбитый из рук врага пистолет. Советую поднять руки и аккуратно сложить их за головой. Завладев оружием, Рэйвин направила его на замершего Амбала. «Ответишь на пару моих вопросов и, может быть, я подумаю над тем, стоит ли сохранять тебе жизнь». Вместо ответа Громила молча потянулся себе за пояс, на что мистик негромко хмыкнула, а затем несколько раз нажала на спусковой крючок. На третьем выстреле патроны кончились и пистолет громко щелкнул, на что синекожая мутантка недовольно фыркнула. Первые две пули попали Верзиле в разгрузку и в спрятанный под ней бронежилет. И хотя от попаданий в район сердца врагу явно поплохело, помирать от этого он не спешил. Понимая, что в ее текущем состоянии в рукопашной ловить нечего, Рэйвин бросилась к валяющемуся неподалеку трупу рослого негра, чтобы завладеть его автоматом, но когда у мутантки это получилось, она услышала шум запускающегося мотора и ей пришлось перекатом уходить в сторону, чтобы не быть раздавленной выезжающим со склада фургоном. Не став продолжать их схватку, перебивший бандитов здоровяк решил просто удрать, и у него это получилось. Несколько очередей из Калашникова, которые разозленная женщина пустила ему вслед, либо угодили в прокатившийся по выбитым воротам фургон, либо вообще ушли в воздух. Проклятие! Со злостью отшвырнув от себя разрядившееся творение советского военно-промышленного комплекса, мистик громко выдохнула и окинула взглядом разгромленный и заваленный трупами склад мафии. «И что мне теперь говорить Эрику?» Примечание к части. Недовольная мордашка Даркхолм. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипас 9 птг 7 скх 0 9 ус 8 ккл 5 ах сиуев 2 апк 5 т 7 дубль 2 кей за дубль 1 пав кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Легкий комбез мерка. У моржа вариант без противогаза. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипм цм 9 амг сгаук в тхуй 8 зраквах гзм скей за дубль в 1 пав кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 5, она же про любимую работу. Да, местные смурфы дают просраться. Стою, прислонившись спиной к фургону и с аппетитом кушаю купленную в соседнем ларьке шаурму. Не самое вкусное в мире блюдо, но по сравнению с предыдущим сэндвичем, пища, мать ее, богов, ребра слегка ноют. Ну тут было бы странно, если бы было иначе, эта синежопая сучка пальнула по мне 9-19, считай, что в упор. Хорошо еще, что у нее в руках какая-то современная поделка была, а не старый советский ТТ-33. У синдиката бронежилеты одни из самых лучших в зоне, но мой-то легкого типа, рассчитанный на тихую ходьбу и минимальный контакт с врагом. И от пары попаданий калибром 7,62 на 25 у меня на таком мизерном расстоянии либо бронежилет бы пробило, либо сердце бы отказало. Эта синяя зараза оказалась на удивление меткой и уложила оба выстрела аккурат в район нужного органа. Купидон хров. Но зато старая добрая поговорка не подвела. Рожденный бегать и в самом деле люлей не получает. Как только почуял, что не вывожу мордобой с этой рыжей бестией, решил, что ну ее нахрен. Моя задача какая была? Забрать бабло. Махаться с синей сексапильной чупакаброй, которая от прямого выстрела из винтовки уклониться может, меня никто не заставлял. Ну так я благополучно и свинтил. Сделал крюк по окраине Нью-Йорка и теперь отдыхаю, попутно делая у себя в голове работу над ошибками. Вот почему наемники синдиката считаются одними из самых опасных ребят в зоне отчуждения. Нас ведь не так много по сравнению с другими группировками, а хорошая снаряга и умение метко стрелять, безусловно, важны, но решающими не являются. Все дело в том, что профи, настоящий профессионал своего дела всегда и везде учится. На своих ошибках, на чужих, просто на личных наблюдениях. Короче, он активно шевелит мозгами и любыми методами повышает свои навыки. И для наемного убийцы это правило пашет даже не на 100, а на всю 1000%. Как говорил Череп, работа у нас такая, в токсичной атмосфере и сопряженная с огромным риском. Вот я сейчас и думаю, где я конкретно допустил просчет и как можно было вырулить ситуацию в свою пользу. Если судить только по одному результату, все сложилось не так уж и плохо. Машину с деньгами и оружием я забрал, и лица моего эта головная боль Гаргамия так и не увидела. Но если пораскинуть мозгами, меня обнаружил мутант непонятного уровня опасности и чуть было не прибил, потому как махается эта лазурная цаца на уровне инструктора спецназа ГРУ, в которой отбирают таких свирепых и умелых чертей, что их и людьми-то назвать язык не повернется. Правда, отделать в рукопашной она меня не смогла, ведь я тоже не пальцем деланный и вдобавок здоровенный мужик, а синемордая мутантка хоть и тренированная до усучки, но все же щупленькая бабенка, которая и меньше раза в два, и слабее. Ну тут уже не уверен в разнице. Ну а в остальном, удар пяткой у синежопой мадам поставлен как надо, а ловкость такая, что любой акробат от зависти удавится, но какой-то нечеловеческой силы, что превосходило бы планку женщины ее комплекции, я в смурфе не заметил. К примеру, если бы я от того же волкодава в челюсть с ноги словил, то пришлось бы мне в срочном порядке искать в зоне стоматолога, а тут скорее как на тренировке кто-то из ребят в полсилы ударил. Звон в башке был, но искать зубных дел мастера не надо. Вот только драпать по итогу мне от нее один черт пришлось. Да, с приличным наваром, патронами и оружием я теперь обеспечен надолго, а в сумках оказалось чуть меньше 2 лямов зеленых наличными. Но, одно дело, когда ты отступаешь, следуя четко поставленному плану операции, а другое, когда тебя, здоровенного, прекрасно обученного и крайне опытного наемника, гонит в зашей какая-то синюшная девка. К тому же она каким-то макаром смогла за мгновение замаскироваться под труп одного из бандитов, и если бы у меня после мертвого города не появилась привычка любого покойника считать потенциальным врагом, то выносили бы с того склада моржика вперед ногами, и чтоб мне всю жизнь зарплату фантиками платили. Это шахрнеть какой серьезный удар по престижу и репутации. И плевать, что этот смурф тоже пару раз словила в свой таблоид, а нашей драки никто не видел. Как говорил душман, если что-то знают двое, значит и бобры уже в курсе. Но сходу кидаться мстить, тоже так себе идея. И так в процессе драки шум подняли такой, что я уже в момент своего драп тактического отступления слышал шум сирен полицаев. Надо разузнать об этой рыжуле в купальнике поподробнее, а дальше? Дальше будет видно. Если это какая-нибудь одиночка, каких тут пруд пруди, то можно будет найти и прикопать где-нибудь по-тихому. Маскировка штука хорошая, но мой боевой нож ее кожу прорезал без проблем, а судя по небольшой дорожке крови на ноге, которая появилась после того, как я пальнул по воротам из подствольника, осколки от гранаты тоже ее зацепили. Неуязвимости у этого мутанта нет, и при должной подготовке смурфу вполне реально организовать роскошные подземные апартаменты метр на два на ближайшем кладбище. А вот если за этой синежопой цацей стоит кто-то серьезный, то тут уже идут совсем другие расклады. Тогда мне придется проглотить свою гордость и делать вид, что ничего не было, а в случае личной встречи притворяться, что эту чупакабру я вообще в первый раз в жизни вижу. Причем даже особо стараться не придется, ее купальник настолько открытый, что как следует разглядеть я успел в основном ее пару дипломов о высшем образовании. Ну что тут сказать, в зоне баб нет, и слава деньгам, нечего им там делать, а я мужик в самом расцвете сил, да и рыженьких обожаю, если они не смурфы с сотым даном по армейскому рукопашному бою, так что будем наверстывать. Но потом, работа, всегда на первом месте. Доедаю шаурму и сажусь за руль угнанного со склада фургона. План на ближайшее время простой до ужаса, а именно, шоппинг. Оружием и баблом я обзавелся, но перед тем, как выходить на дело, нужно запастись кучей разного барахла, сильно облегчающего жизнь. Для начала стоит сменить фургон. Тот, что я угнал с бандитского склада, машинка неплохая, но несколько пулевых отверстий и пробитый ножом корпус делают меня незаметным, как удар по яйцам, и с этим особых проблем не возникло. Разыскал ближайший магазин по продаже подержанных автомобилей, прикупил там неплохой и довольно компактный микроавтобус, на котором раньше воду развозили по офисам. Дальше нашел в соседнем квартале заброшенный пустырь, загроможденный мусором, перегрузил все свое добро на новые колеса, затем благополучно свалил в закат. Старую машину взрывать не стал, райончик тут довольно дерьмовенький, и местные разберут угнанную с бандитского склада тарантайку намного раньше, чем охранители правопорядка ее найдут. Следующими на очереди была покупка бронежилета и швейного набора. После двух попаданий в упор верхний сегмент бронепластины в моем комбезе пришел в негодность, и ее надо было заменить. Шить я умею, в зоне с магазинами довольно туговато, а те немногие технари, которые есть у группировок, берут за свою работу столько денег, что гораздо дешевле освоить ремесло швеи самостоятельно. Тем более, что подлатать экипировку на самом деле не так уж и сложно, были бы материалы. И вот за что я люблю Соединенные Штаты, так это за то, что при наличии денег в них очень удобно работать. После того, как в этом мире начали массово появляться мутанты, местные работники военно-промышленного комплекса посидели, почесали репы, да и выложили в свободный доступ военные средства индивидуальной защиты. Конечно, вещиц по типу скафандра железного человека, которого я пару раз видел в небе над большим яблоком, тут нет и быть не может, из-за угрозы со стороны фриков, мутантов и прочих сверхов каждая серьезная контора старается не светить своим арсеналом и держать самые козырные вещички только при себе. Но то, что раньше работало строго на местную оборонку и поставлялось исключительно в армию, выплыло на местный рынок, а в законодательство были внесены сильные изменения касательно владения огнестрелом. Когда мне при покупке бронежилета боевитого вида продавец внезапно сказал, что такому вояке, как я, нужна не только снаряга, но и подходящий ствол, я только ухмыльнулся и ответил, что, мол, забыл документы дома. А этот покрытый шрамами ветеран только расхохотался и сказал, что в штате Нью-Йорк не автоматическое оружие позволяют продавать без документов в связи с принятым пару лет назад дополнением ко второй поправке Конституции. Какой-то местный сенатор на одном из созывов Конгресса ткнул всех лицом в статистику и указал на то, что в последние годы количество преступлений, совершенных носителями X-гена, начало расти чуть ли не в геометрической прогрессии. И когда у него спросили, как он предлагает решать эту проблему, политик заявил, что раз полиция не справляется, то людям надо выдать на руки больше оружия, чтобы они могли хоть как-то защитить себя от угрозы со стороны мутантов. Короче, на волне общей нервозности местное оружейное лобби смогло продавить нужный ей закон и сделать продажу всякой мелочевки предельно простой. Проблему с мутантами это никак не решило, потому как оружием мало владеть, им надо еще и уметь пользоваться. А постоянно таскать с собой ствол и регулярно ходить на курсы стрельбы мало кто захочет. Да и законы о ношении и применении огнестрела ослаблять никто и не думал. Оружейным конторам надо было продать оружие людям, а не чтобы им все время пользовались. В общем, мы со Стеном, так звали продавца в оружейном магазине, слегка разговорились и выяснилось, что он в какой-то мере мой коллега. Что в общем-то логично, магазинчик, в котором я затаривался, был небольшой частной лавочкой. В крупные я опасался лезть из-за огромного числа камер, которые там стояли, а такие держали, как правило, либо бывшие военные, либо представители смежных профессий. Конкретно этот мужик тоже работал в частной военной конторе, но заказчиком там всегда было правительство Соединенных Штатов. Эдакие внештатные сотрудники армии Америки, обычное в общем-то дело, для любого более-менее крупного государства, у которого есть интерес за рубежом и деньги, но нет желания это афишировать. После ранения на одном из заданий мой новый знакомый решил уйти на пенсию. Денег у этого пожилого зольда было скоплено до задницы, вот он и решил на старости лет открыть магазин по своему основному профилю. Ну а я хоть и умелый боец, но в местные расклады, не в зуб ногой, так что послушать дедушку Мерка был только рад. Большую часть времени это было обычное старческое брюзжание, на тему того, что вот раньше все детишки буквально-таки мечтали пострелять из какой-нибудь большой пушки, и их героем был капитан Америка, который хоть и накачан какой-то там сывороткой, а все ж таки обычный солдат. А сейчас молодежь только спит и видит, как у них откроются суперсилы и они начнут палить из глаз лазером или швыряться в недругов огненными шарами. Ну а я ему вежливо поддакивал, и в конце концов это было щедро вознаграждено. Как объяснил мне Стен, большая часть мутантов, наиболее многочисленных сверхов, имела совершенно безобидные мутации, мало чем отличалась от обычных людей, и убить их было не сильно сложнее. Но иногда среди них встречались такие ребята, против которых в принципе любой огнестрел был бесполезен. К примеру, как-то раз отряд старого наемника работал в Африке, и во время зачистки территории от агрессивно настроенных туземцев, они наткнулись на здоровенного негра с пуленепробиваемой кожей, которую даже калибр противотанкового ружья смог лишь слегка поцарапать. Ну, папуас само собой знал о своей крепкой шкуре и, совершенно не беспокоясь, рванул на бледнолицых с копьем наперевес. после чего его утопили. Просто накинулись толпой, связали цепями по рукам и ногам, а потом достали тазик с водой, и через 10 минут этот броненосец Потемкин отправился к своим праотцам. Поэтому вот что я тебе скажу, Майкл. Представляться своим настоящим позывным, само собой, я не стал и выдал первое имя, которое только пришло в голову. Не имей привычки ограничиваться каким-то одним оружием. Я вижу, что со стволом ты обращаться умеешь, но сейчас уже не тот мир, что был раньше. Времена изменились, и теперь балом правит фрики, а наш брат-наемник обычно у них на побегушках идет за разменную монету. Сегодня Нью-Йорк стал рассадником сверхов, и если ты хочешь выжить, научись пользоваться чем-то помимо привычных пулей взрывчатки. С чего ты взял, что я действующий? Не меняя своей мрачной мини, интересуюсь у этого старичка. Что-то он слишком много языком треплет. Информацию говорит стоящую, но такое обычно друзьям выкладывают или хотя бы хорошим знакомым, а не случайному покупателю. Может, я для жены подарки покупаю? Ой, вот только не надо мне по ушам ездить. Я следил за тобой с момента входа в мою оружейную лавку. Ты берешь штурмовой бронежилет максимального класса защиты и приглядываешься не к гражданским стволам, а к боевым и проверенным пушкам. В этот момент я напрягся. Хоть кроме нас двоих в магазине никого не было, специально ждал, пока все выйдут, а то мало ли кто тут стволами закупается, но подобная прямота наемникам не свойственна, скорее наоборот. А Стен на это только махнул рукой. Да не дергайся ты, сливать тебя здесь никто не станет. Я отошел от дел уже очень давно и возвращаться не собираюсь. А что говорю много, так у старика почти нет удовольствий в жизни, а из реальных бойцов сюда редко кто заглядывает. В основном шпана всякая, которая в оружии вообще не разбирается. И к слову об нем, есть у меня одна любопытная вещица. Думаю, ты оценишь. Вещицей оказался крупнокалиберный револьвер Смит и Вессон модели 505М, и признаюсь честно, при его виде у меня чуть глаза на лоб не полезли. Похожую игрушку я видел и раньше, но в моем мире она ограничивалась просто 500-й моделью, и даже там этот пистолет был мощной, но очень специфичной штукой. Но в этом мире оружейники пошли немного дальше и сделали натуральную ручную пушку в самом прямом смысле этого слова. На заднем дворе магазина было небольшое стрельбище. Короче, пистолет этот я купил, как и пару сотен патронов к нему. Не знаю, какую дурь курили местные кулибины и как они смогли это сделать, но отдача у созданного ими револьвера даже меньше, чем у распиаренного телейщиком пустынного орла, а мощность как у крупнокалиберного снайперского карабина. Правда, дистанция прицельной стрельбы минимальна, и стоит это чудо военного гения как хороший такой самосвал, но раз деньги есть, то пусть будет. Так решил и назвать. Вещица. Заодно прикупил пару укрепленных противогазов из каких-то местных особо крепких сплавов и несколько берет с глушителями. В общей сумме, с штурмовым бронежилетом вышло чуть больше 50 кусков зелеными. И похоже, что я Малиха так переплатил, потому что настолько довольной лыбы, как у Стена после моей покупки, я в своей жизни не видел еще ни разу. Но зато удалось раскрутить его на информацию и узнать про место, где мне смогут подкинуть работенку. Ничего выдающегося, никаких выходов на высокопоставленных военных или на преступный мир Нью-Йорка у отставного наемника не было. Просто он подсказал бар, в котором можно было получить заказы от местных жителей, у которых были какие-то проблемы и которые были готовы неплохо платить за их решение. Обычно я с такими не работаю, мелковато для бойца моего уровня, да и профиль у меня малость другой. Но синдикат сам себя не построит, и нарабатывать репутацию профессионального наемника придется с самого низа. Так что забегаем еще в пару магазинов, отсыпаемся, а то последний раз спал я еще на нашей базе в мертвом городе, и идем батрачить Аки Стахановец. Пятилетка по заказам за 3 года. Ха, часть 6. Она же про будни мерков и мутантов. Может быть, это он, сидящая перед ноутбуком бледная темноволосая девушка, вокруг глаза которой было черное пятно, с усталым видом посмотрела на стоящую у нее за спиной мистик. «Нет», практически мгновенно ответила ей метаморф, глядя на фоторобот звероватого вида мужчины, что был изображен на экране. Не совпадает форма головы. Балаклава была плотно прижата к черепу, волосы у встреченного мною убийцы либо очень короткие, либо он вообще бритый, а у этого орангутанга шевелюра, как у нашего саблезубого Тарзана. «А что скажешь сейчас?» Щелкнув по клавише, темноволосая особа сменила картинку в ноутбуке и вновь посмотрела на Даркхолм. «Не похож, даже не близко», — отрицательно помотала головой Рейвен, пробежавшись глазами по досье человека, которое отражалось на второй половине экрана. Не совпадает рост, тот был гораздо крупнее и челюсть у него была квадратная. Ищем дальше. И вот тут внезапно собеседница Мистик возмутилась. Слушай, я понимаю, что Магнето приказал тебе найти человека, что перебил твоих миньонов из местной преступной братии, но ты не думаешь, что искать кого-то, не зная даже его лица, это слегка перебор. Мы уже последнюю базу данных перелопачиваем, а пока нашли только трех кандидатов, которые хоть как-то подходят под нужное описание. После того, как Рейвен вернулась в логово братства мутантов, она доложила обо всем произошедшем их предводителю, и тот был не слишком рад полученным новостям. Но дело было отнюдь не в ранении Мистик, которое было сравнительно пустяковым, и которое метаморф, благодаря своему превосходному контролю тела, смогла залечить буквально за пару дней. Причем даже такой малый срок потребовался ей лишь из-за того, что один из осколков задел бедренную артерию, и по человеческим меркам рана была довольно серьезной. Повелителя магнетических полей беспокоил тот факт, что кто-то явно начал под них копать. Из-за своего сурового прошлого Эрик Линшер был тем еще параноиком, который никогда не уповал на счастливый случай и не верил в случайные совпадения. И после рассказа Даркхолм он пришел к вполне однозначному выводу. Нападение на склад мафиози было тщательно спланированной акцией, и целью встреченного Рейвен Верзилы было уничтожение канала, через который братство мутантов сливало информацию криминальным воротилам Нью-Йорка. И Мистик была склонна согласиться с доводами Магнета. Первым камешком в пользу этой теории был сам Громила. Во время их боя Синика же диверсантка узнала достаточно, чтобы с уверенностью заявить, что этот человек был профессиональным убийцей. Причем не штурмовиком, а именно что киллером, заточенным под максимально быстрое устранение цели. И что было самым отвратным, он совершенно точно имел обширный опыт устранения мутантов. Мистик поняла это уже в логове братства, когда начала вспоминать их схватку и дошла до фрагмента с рукопашным боем, а конкретно с той его частью, когда здоровяк достал нож. Несмотря на то, что ловкость Рейвен была намного выше, чем у любого человека, а боевые навыки были ничуть не хуже, чем у врага, Громила все равно успешно теснил метаморфа. И в спокойной обстановке, после тщательного обдумывания, Даркхолм поняла, почему так было. Техника боя этого амбала была заточена под противника, превосходящего человека по всем параметрам. Да, в ее основе лежал армейский рукопашный бой, и скорее всего этот стиль прорабатывался под тех мутантов, кто полагался лишь на свои выдающиеся природные данные, ведь Мистик, с ее огромным опытом, почти мгновенно нашла в нем слабое место. Но сам факт этого был очень показателен, ведь если сложить все вместе, то что тогда получалось? Кто-то послал убийцу мутантов именно на тот склад, где у братства должна была состояться сделка с мафией именно в то время, когда там вскоре должна была появиться Рейвен. Этот некто каким-то образом смог не только выйти на синекожую мутантку, но и попытался подготовить ей ловушку. Вскоре, после того, как Громила сбежал с места устроенной им резни, на склад мафии заявился Сорвиголова, от которого Мистик, даже с ее способностями перевертыша, оказалось крайне проблематично уйти. Из-за ранения в бедро женщина буквально истекала кровью, а обоняние дьявола адской кухни не сильно уступало нюху саблезубого. Но явившаяся следом полиция спугнула владельца темно-красного костюма, и смешавшись с толпой, Даркхолм смогла ускользнуть. Схожие мысли поселились в голове Магнета, который приказал синекожей мутантке во что бы то ни стало найти этого убийцу и выяснить, на кого он работает. У братства мутантов было много врагов, но пока что Мистик не могла сказать, кто именно стоял за устранением банды Коригони и попыткой натравить на Рейвен одного из нью-йоркских супергероев. И уже практически целый месяц Даркхолм непрерывно изучала выкупленные у одного из людей Амбала, криминального короля мегаполиса, базы данных, в которых содержалась информация по большей части нью-йоркских убийц, наемников, полицейских и военных, то есть тех ребят, которые не владели никакими суперсилами, но при этом действовали в Большом Яблоке, где количество сверхов на квадратный метр превышало все разумные пределы. Благодаря своей феноменальной памяти, Мистик смогла запомнить примерные детали внешности Громилы, что перебил мафиози. Рост в районе 2 метров, темно-карие глаза, плотное телосложение. Толстяк он был или качок, женщина точно сказать не могла, мешала разгрузка со сменными магазинами и синий комбинезон военного типа. Но из-за проворства и силы ударов убийцы, Рывин склонялась ко второму пункту. Также она отметила, что речь у этого головореза была с сильным акцентом, характерным для выходцев из славянских стран. Ну и самой важной зацепкой была нашивка с эмблемой в виде головы синей птицы. Так как Даркхолм в последнее время занималась больше делами мутантов, чем наемничеством, то она решила в добровольно-принудительном порядке подключить к этому делу домино, мутантку со способностью влиять на теоретически возможные вероятности будущего. А если говорить простым языком, то эта темноволосая девушка обладала огромной удачей, что в деле, сложность которого была сравнима с поиском иголки в стоге сена, было весьма кстати. Вдобавок ко всему прочему, домино в недавнем прошлом тоже являлась наемницей и была знакома с криминальным миром современного Нью-Йорка чуть лучше Рывин. Вот только свалившейся на нее работе везучая мутантка была не слишком рада, о чем прямо и заявляла. «Нам нужно найти этого убийцу и выпытать из него имя заказчика. Других зацепок, кроме приблизительной внешности, у нас нет. Тогда почему ты просто не отправишься Близубого по следу?» Домино решительно не нравилось, что ее используют в качестве своеобразного гида, лишая девушку заслуженного отдыха. С его нюхом и выносливостью он должен в два счета найти нужного тебе дуболома. Крит превосходная ищейка, но чтобы он смог взять след, нужно чтобы он хотя бы примерно представлял, что вообще нужно искать. Если бы он был со мной в момент боя с убийцей, это могло бы сработать, а так, отрицательно покачала головой Рывин, в голову которой уже приходила подобная идея. После действий полиции на складе все вычистили, и я просто не смогу объяснить Саблезубому, какой именно запах нам нужен. Если бы он тогда был с тобой, мне бы не приходилось сейчас перелопачивать гору разных досье в поисках незнамокого. Устало вздохнула бледная мутантка, поворачиваясь к своему ноутбуку и начиная быстро что-то набирать. Ладно, с основными досье в базе мы закончили, теперь давай детальнее разберем тех трех счастливчиков, кого мы с тобой отсеяли. Первым идет. Посмотрев на экран ноутбука, домино неуверенно протянула. Власиш Цапиковски. Неуверенно насчет имени, но похоже, что он из Венгрии, это такая страна В. Я знаю, что это и где находится. Перебила ее мистик, что за свою долгую жизнь успела побывать в большей части стран Европы. Кто он и на кого работает? Бывший офицер 24-го батальона специальных операций в Венгрии. Во время разгона одной из демонстраций на людей напал один из наших братьев и Власиш прострелил ему голову из табельного оружия. Зачитав вслух краткую биографию, домино презрительно скривилась. После случившегося этот кусок дерьма с позором уволили из армии Венгрии, и сейчас он работает охранником у одного мелкого наркоторговца где-то в районе Квинса. Пошлем к нему пузыря и пира. Пусть выбьют из него все, что можно, и разберутся с этим притоном. Заодно и улицы Нью-Йорка станут чуть чище. Махнула рукой Рывин, которая сильно сомневалась, что это был нужный ей убийца. У встреченного на складе здоровяка взгляд был более целеустремленный, а с фото на метаморфа смотрел просто уставший от жизни человек. Аки-доки. Едем дальше. Из-за своей нестабильной психики домино страдала частыми перепадами настроения, и раздражение бледной девушки уже через пару минут сменилось энтузиазмом, а изображение усталого венгра на рожу зверского вида. Сергей Краповец, уроженец Республики Беларуси, бывший боец специального антитеррористического подразделения «Алмаз». В данный момент работает на главу русской мафии и занимает должность главы охраны их оружейного бизнеса. Больше по в его досье ничего не указано, но есть небольшая пометка, что он может работать на внешнюю разведку России. Скорее всего, шпион или перебежчик. Этого я возьму на себя. Братству мутантов хватало уже существующих врагов, и ссориться с крупной преступной группировкой без веской на то причины ни мистик, ни магнета не собирались. Это не значило, что мутанты боялись конфликта, вовсе нет. При желании одного Эрика было бы достаточно, чтобы стереть всех бандитов Нью-Йорка в порошок. Но последствия у массового истребления преступного элемента были огромные, и прежде, чем начинать активные действия, Даркхолм следовало убедиться, что за тем громилой в балаклаве и в самом деле стоят криминальные боссы. Остальные поднимут слишком много шума. Как скажешь, остался последний, и я надеюсь, что после него ты оставишь меня в покое. Мешки под моими глазами настолько большие, что скоро их никакой макияж не спрячет. Небольшой перебор клавиш, и на экране ноутбука появилось новое досье, но на этот раз вместо фотографии был лишь серый фон. Странно. А, это новичок в Нью-Йорке, и какой-либо информации по нему совсем немного. Представляется как морж. Точных данных по внешности нет, но это крупный мужчина с характерным славянским акцентом. Появился в городе около месяца назад и уже успел зарекомендовать себя как наемник, что берется за любую работу. Пашет на зависть любому негру, за месяц успел выполнить больше полусотни заданий. Что насчет хозяина, а нету его? Домино развела руками в стороны. Морж работает только по принципу разовой сделки и принимает заказы вообще ото всех, хоть от преступников, хоть от полиции. Где конкретно он обитает, никто не знает, но есть указания мест, где он берет контракты чаще всего. Если хорошенько потрясти тамошних информаторов, то можно будет подловить его на следующем задании. Несколько долгих мгновений мистик прикидывала возможные варианты, а затем достала из кармашка на поясе портативный коммуникатор и нажала на нем пару кнопок. «Крит, Магнета хочет, чтобы ты кое-что сделал. Ненавижу, будь малолеток. Нет, чтобы как все нормальные люди, развлекаться днем или на худой конец поздним вечером. Эти дегенераты шарабятся добрую половину ночи незнамо где, а потом приходят домой под утро и заваливаются спать аж до самого обеда. И нет, это сейчас не вой разъяренного родителя непутевого чада. Это крик души приличного наемника, которому уже третий час приходится сидеть в засаде на крыше жилого дома, дожидаясь возвращения своей цели в родные пенаты. А на дворе 2 часа ночи, между прочим, и дождь уже 1,5 часа как идет. Я и так последний месяц вбывал как целое отделение передовиков производства, а тут еще мокнуть приходится. Хорошо еще, что плащ, который я накинул поверх комбиза, довольно плотный и большую часть влаги не пропускает. Но как вернусь на базу, надо будет разогреть бочку с водой и принять нормальную ванну. С того момента, как я прибыл в этот мир, прошло уже около месяца, и за это время я кое-как смог здесь обустроиться. Как показала практика, жить в компактном микроавтобусе можно, но не человеку с большими габаритами и не менее большим арсеналом. Патроны с оружием занимают довольно много места. Но просто купить квартиру я не мог, ведь из документов у меня только усы, лапы и хвост. Пришлось изворачиваться и арендовать небольшой гараж на окраине города. Вышло слегка дороговато, ведь из-за отсутствия все тех же бумаг арендодатель попросил проплатить место на 1,5 года вперед, но с деньгами у меня проблем не было, а доступ к воде и электричеству был весьма приятным бонусом, сгладившим осадок от лишних трат. К тому же появилось место для подержанного черного спортбайка, который тоже пришлось купить, потому как пробки в таком крупном городе, как Нью-Йорк, не мог побороть ни один фрик в костюме. И теперь я, кажется, начал понимать, почему эти ряженые все время по крышам скачут. Наводка от Стена оказалась крайне полезной, и я смог в кратчайшие сроки влиться в ряды здешних наймитов. Правда, для этого пришлось купить несколько ноутбуков, потому как первое время подробности заданий выдавались на флешках. Но я и так хотел обзавестись кое-какой техникой, надо было прошерстить интернет на тему того смурфа, с которым мне пришлось выяснять, чье кунг-фу круче. Само собой, про меры безопасности я не забывал, и рабочий ноутбук, на котором я изучал информацию по заказам, был оперативно лишен возможности выходить в сеть, а то местные хакеры меня малость нервируют. Короче, аквамариновая рыжая оказалась местной знаменитостью. Правда, очень своеобразного толка. Мистик или Рейвен Даркхолм, именно так звали эту синежопую мадам, являлась мутантом-метаморфом, способной превратиться в любого человека. А еще она была особо опасной террористкой, состоящий в братстве мутантов, кучке обиженных на весь мир фриков, любящих устраивать теракты и считающих себя новой ступенью человеческой эволюции. Ах да, еще данные ребята не сильно любят обычных людей. И то, что я столкнулся в первый же день с этим боевым смурфом. Что тут сказать, везет, как утопленнику. И как бы слова про небесную кару не оказались пророческими. Я на сайтах полицаев их разыскные листы глянул. В братках у этой синежопой ходят такие мутанты. Ну, или как говорят местные, носители X-гена. В любом случае, повторную встречу с этим рыжим купидоном придется отложить до тех времен, когда у меня появится личная ядерная боеголовка. В противном случае план остается прежним. Ну этого смурфа нахер. Риск очень большой, а на эту мистик мне контракта никто не давал. И к слову об заказах. Поначалу мне подкидывали работенку, подходящую скорее не наемнику синдиката, а громили по вызову, избить, украсть, запугать и все в таком духе. При этом целями задания по большей части были даже не бандиты, а обычные горожане, у которых были какие-то проблемы друг с другом. Один парень вел у другого девушку, бывшая жена при разводе украла какую-то ценную вещь, Красивую бабу преследовал излишне назойливый кавалер и все в таком духе. Бытовая хрень, проще говоря, и платили за нее не слишком много. Но я пахал лаки раб на галерах и пару недель назад вместо очередного заказа бармен подкинул мне визитку с адресом другого питейного заведения, где мне начали давать уже совсем другую работу с совершенно иными расценками. Как оказалось, я был прав насчет нужды в специалистах и даже несмотря на всю эту супергеройскую бредятину, профессиональные киллеры были в Нью-Йорке ой как нужны. Первым серьезным делом оказалось устранение маньяка, который резал проституток в не самом благополучном районе. Эдакий местный Джек-потрошитель. И к моему огромному удивлению, в роли заказчика выступали не полиция, не родственники или подружайки одной из убитых ночных бабочек и даже не обеспокоенные граждане. Нанимателем была банда, которая крышевала девочек и которым не нравилось, что какой-то псих портит им бизнес. Сами они поймать его не могли, этот недоделанный Чикатило хорошо прятался и, видя быков, просто отступал, но я за пару дней смог его выследить. Сопоставил время убийств, прикинул область, в которой он действовал, и на второй день ночного патрулирования заметил, как какой-то тип тащит вырубленную проститутку в темный переулок. Заряд из тизера вырубил этого маньячилу, ну а я затащил его в свой микроавтобус, довез до тихого пустыря, допросил и, убедившись, что это мой клиент, пустил пулю в лоб. Чистая работа. Потом была одна помощница судьи, которая начала копать, куда не надо, и на сигналы от своих менее принципиальных коллег никак не реагировала. Тут все было куда проще, ведь в материалах дела было указано, что у нее есть 7-летняя дочка. Классическая засада возле школы. Вот дамочка выходит из своего пуленепробиваемого джипа в компании сурового вида охранника, вот она ласково гладит свое маленькое чудо по голове и говорит ему вести себя хорошо, а вот она лежит на асфальте с простреленным черепом в растекающейся луже крови. Расстояние чуть больше 200 метров, с такого я не промахиваюсь. Даже немного жаль этот 7-летний киндер-сюрприз. Увидеть в таком юном возрасте смерть родителя – это малость хреново. Но что поделать, если ее мамаша не понимала, как устроен мир и что за свои принципы всегда приходится платить. Надеюсь, она успела завещать все своей дочке. С кучкой денег сироте жить куда проще, чем без нее. Ну а сейчас идет третий по счету заказ на чью-то голову. И он не совсем типичный. Это был первый раз, когда вместо флешки с инфой по работе мне дали адрес и время. Наниматель, а точнее нанимательница, захотела лично встретиться с исполнителем работы, и в нужное время в указанном месте меня ждал тонированный лимузин. Само собой, я явился на встречу при полном параде, в комбизе, перешитом под новый штурмовой бронежилет, поверх которого был темный плащ с глубоким капюшоном, что частично скрывал как бронь, так и укрепленный противогаз маску. Если особо не вглядываться, то в темноте меня вообще за бродягу принять можно. Но возвращаясь к заказчику, им оказалась приятной наружности женщина слегка за 40, и пока мы с ней и ее напряженным охранником, ну не понравился ему мой видок, катались на лимузине по вечернему Манхэттену, эта бизнес-леди ввела меня в курс дела. У одной богатой пары был любимый, но не очень умный сын, который годам к 17 стал часто перечить своим родителям, перестал интересоваться подробностями семейного бизнеса и, что было самым страшным, завел себе девушку из самых низов общества, которую мать, понятное дело, совершенно не одобряла. И до одного момента все было хорошо, но окрутившая мальчика вертихвостка вбила парнише в голову, что им обязательно нужно пожениться, а у обеспеченной пары уже была присмотрена другая кандидатура на роль невестки, из своего круга. Скандалы, крики и битье посуды были долгими, но ни к чему не привели, парень остался при своем, и теперь мне надо было грохнуть причину разлада в семье, причем прямо на глазах у ее возлюбленного, чтобы он потом не решил, что девушка сбежала и не ринулся ее искать. Но с головы самого несостоявшегося жениха при этом не должен был упасть даже волос, из-за чего, собственно, сидевшей рядом со мной мадаме и потребовалась личная встреча с исполнителем. Инструкции мне так давали. Ну а я? А что я? Кто платит, тот и заказывает музыку. Контракт принят. Информацию по цели мне тогда выдали, высадили в соседнем районе города, и спустя сутки я сижу, караулю этого малолетнего ловеласа на крыше дома, что соседствует с высоткой, в которой он живет. Хорошо еще, что дождь стал мелким, маску противогаза протирать реже приходится. О, фары в конце улицы мелькнули. Кажись, мой клиент. Достаю винтовку, цепляю на нее оптику, которую все это время прятал от дождя, сверяюсь с фотографиями, которые дал заказчик, и спустя пару мгновений молодая светловолосая девушка обзаводится лишним сквозным отверстием в районе лба. Паренек, который подавал своей любимой руку и помогал выйти из машины, с ужасом смотрит на безжизненное тело, что секунду назад улыбалось ему лучезарной улыбкой. Ну а я внимательно изучаю цель, убеждаюсь, что она действительно мертва, и только после этого покидают крышу. Заказ выполнен. Но как только я сделал несколько шагов в сторону пожарной лестницы, внизу которой был припаркован недавно купленный мотоцикл, позади меня раздались громкие хлопки и похожий на рык голос насмешливо сказал: «Хороший выстрел, а для обычного человека, так просто прекрасный». Примечание к части. Морж идет на дело. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип амрг дикси 2 рлму м 2 им нхп 2 ткивс в цис в ккей зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Вещица. Купленный у Стэна револьвер. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип нрвиц сбл 0 емын 2 и сьотка 5 хихкпук хцвы 9 xxc кей зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 мв гз пц как у зз 1 вцб 2 дб цх в б. Домино. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип акцфлюх бзрспад 7 дубль в и в бтс 3 хат 3 нд 9 цзцд кей зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Саблезубому дали команду фас. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип мруя пдубль в бьетку 1 в бэкси улсарал 9 ку 4 р 4 ех и кип кей зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 мдубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 7. Она же саблезубая. Хороший выстрел. А для обычного человека... Так просто прекрасный. Ой, что-то мне не нравятся рычащие нотки в этом голосе. Есть у меня одно подозрение, которое мне не очень хочется подтверждать. А точнее, очень не хочется, потому что тот, о ком я сейчас подумал, крайне живучая тварь, и убить его я при всем желании не смогу. Резко оборачиваюсь на пятках, упирая приклад винтовки в плечо и беря на прицел. Ебушки-воробушки. Да я вторая Ванга. Не люблю... когда мои предсказания сбываются, в основном потому, что ничего хорошего мое чутье никогда мне не предвещало, только грядущего писца великих размеров. Вот и сейчас примерно в десятке шагов от меня, прислонившись к ведущей в высотку двери, стоял тот еще писец, или тигр, Хайрен его знает. Короче, еще один фрик, которого местные кличут саблезубым, он же Виктор Крид, и по-видимому, он же мой личный геморрой на текущую ночь. Да, боевой смурф хотя бы визуально была приятна. Ну, насколько в принципе может быть приятна синяя полуголая баба, которая пытается тебя прибить. А этот, здоровенный, потлатый дядя в рваных джинсах, серой майке и накинутым сверху пальто с меховым воротником. Из отличительных от человека черт, когти в несколько сантиметров длиной, торчащие изо рта клыки а-ля граф Дракула на выгуле и вытянутые зрачки, как у какого-нибудь мартовского кошака, ну и морда лица как у отпетого маньяка. И хотя не с моей рожей об этом заикаться, но, этот мужик реально выглядит как пациент дурдома, и отчасти это даже правда, только вот он не псих, а натуральный маньяк, в самом что ни на есть прямом смысле. Я когда по боевому смурфу информацию искал, много кого из ее подельников видел, в том числе у полицаев было досье и на этого косматого чепушилу, что сейчас самодовольно скалится и без особого страха глядит на то, как я целюсь в него из штурмовой винтовки. Если говорить кратко, то этот тип, отбитый на всю голову и кровожадный как стадо кровососов, и вроде бы как не мне, киллеру с огромным стажем и соразмерным кладбищем за плечами, ставить кому-то в укор излишнюю кровожадность, ведь я сам при необходимости кончаю посторонних без малейших колебаний. Но, есть одна мельчайшая деталь, которая очень четко прочерчивает границу между мной и этим долбанным Чикатило. Саблезубый рвет всех подряд на куски не потому, что пытается таким образом что-то получить, а просто ради собственного удовольствия и удовлетворения своей звериной натуры. Да, наемники синдиката тоже ни разу не плюшевые мишки и валим людей мы на регулярной основе, но у нас как бы работа такая и без причин вне заказа мы как правило редко кого-то трогаем. Ну то есть смысл кому-то резать глотку, если тебе за работу никто не платит, это ж считай та же работа, только за бесплатно. А нормальное убийство так-то, это тяжкий труд и те же патроны зачастую приличных денег стоят. А тут мало того, что неразборчивый конкурент, по непроверенной инфе эта псина сутулая в какой-то момент тоже работала наемником, так еще и на совершенно добровольных началах, готов всех валить за просто так. И что самое паскудное, большая часть моего арсенала против этого мутанта практически бесполезна. Если верить досье, которое местные полицаи выложили в общий доступ, не иначе как надеясь, что кто-то прихлопнет этого урода, у Саблезубова совершенно дикая регенерация, из-за которой я могу по нему весь вечер палить, а он все равно не подохнет. И так как он кореш одной аквамариновой мадамы, думаю даже полный дегенерат поймет, на кой ляд он пришел по мою душу и с какой стороны тут ветер дует. Но вроде как пока на меня никто не кидается, так что можем послушать, что эта шавка протявкает. Ну а если он хотя бы рыпнется в мою сторону? Есть у меня пара козырей в рукаве, жопный радар сигналил об неприятностях всю последнюю неделю, так что пару полезных вещичек я все же прикупил. И если досье не врало, то у этого регенерирующего маньяка есть парочка уязвимых мест, которые позволят мне на какое-то время вывести его из строя. Молчишь, неужели тот, кто отделал нашу Рейвен боится меня, видя, что пауза затягивается и я не горю желанием с ним общаться, косматый мутант самодовольно оскалился и провел когтями по двери, снимая с нее стружку. Дверь, к слову, была металлическая. Да, это приятно. Продолжаю молчать, держа этого клыкастого громилу на прицеле своей винтовки. Нечего мне с этим уродом обсуждать. Особой нервозности нет, в моей профессии страх смерти напрочь пропадает за первые несколько лет. Только спокойствие и готовность к действию. В досье было сказано, что реакция у Саблезубова куда лучше человеческой, и от одиночного выстрела тот уклонится играючи. От автоматной очереди, уже навряд ли, но тут в дело вступает его самоисцеление. Короче, химера-людоед на максималках. Сильная, шустрая и охреть какая живучая. Жалко, что у меня за спиной в этот раз нет карусели, я б не отказался глянуть, как эту сутулую псину разрывает на мелкие кусочки. Так и будешь стоять, словно статуя, а впрочем, плевать, так даже проще. Саблезубый оторвался от стены и, показательно размяв плечи, продемонстрировал мне свои клыки. Понты дороже денег, да, или надеешься на свою репутацию напрочь отбитого маньяка? Ну, на кого послабее духом может и сработало бы, но со мной ты промахнулся, Акила. Вот когда я в мертвом городе провалился в подвал с крысами и на меня из темноты смотрели сотни маленьких, голодных красных глазок, вот тогда, блять, было страшно. А ты всего лишь сильный мутант, которого Хайрен убьешь, но не более того. Я был бы рад с тобой поиграть, но у нас есть одна общая знакомая, которой дико интересно, кто был твоим заказчиком в момент вашей прошлой встречи. Ты сам все выложишь, или мне начать отрывать твои конечности по одной? Вообще-то и заказчиком, и исполнителем в нашу прошлую встречу со Смурфом выступал я сам. Но если я сейчас это скажу, то мне либо не поверят и будут пытать, либо сперва поверят, а потом прикончат. Что же, будем считать, что мы не договорились. Вместо ответа нажимаю на спусковой крючок и ночной воздух оглашает длинная, но очень тихая очередь. Район здесь довольно неплохой и звуки выстрелов поднимут слишком много шума, поэтому недавно купленный глушитель я надел на ствол своей винтовки еще до выполнения заказа. Не хотелось бы перебудить своей пальбой половину квартала, я все же профессиональный наемник, а не один из этих костюмированных фриков. Надо по возможности работать тихо и не привлекая внимания. Игнорируя пробивающие его на вылет пули, Крит с нечеловеческой скоростью рванул прямо на меня и наносит резкий удар своей ладонью, растопыренной на манер кошачьей лапы. Если бы у меня была пара магазинов с экспансивными, то можно бы было как-то приостановить эту шуструю зверюгу, а так, досье не соврало, живучий, пепадло. Я в него половину рожка высадил, а он только морщится. От первой атаки я сумел уйти перекатом, но лишь из-за того, что Саблезубый сходу попер на пролом, наплевав на шквальный огонь. А вот уже второй удар когтей пришелся аккурат в цевье моей винтовки и разорвали оружие на две неровные части, После чего эта косматая тварь отбросила меня мощным пинком к самому краю крыши. «Ска, я же только позавчера обвес на этот ствол купил». Тяжелый бронежилет смягчил и удар мутанта, и близкое знакомство хребтины с каменным парапетом, который не позволил мне отправиться в короткий, но очень увлекательный полет до тротуара. Кажется, у меня что-то хрустнуло в районе ребер. А нет, показалось. Ладно, урод, первый раунд за тобой. Играем дальше. Надеюсь, от такого слабого удара ты не подохнешь. Я буду сильно разочарован, если ты умрешь раньше, чем поделишься со мной нужной информацией. Пулевые отверстия начали затягиваться на этой сутулой псине прямо на глазах. Хотя за испорченное пальто рвать тебя я буду долго и с огромным удовольствием. Да-да, трынди больше, тварь самоуверенная. На том и погоришь. Прыжком поднимаюсь на ноги, достаю боевой нож и перехватываю его обратным хватом, на что саблезубый только презрительно ухмыляется. Правильно, ты знаешь, что тебя резать бесполезно и думаешь, что уже победил, не замечая, как я второй рукой незаметно вытащил из кармана плаща небольшой пластиковый цилиндр с маленькой кнопкой сверху. Срываюсь в атаку и пытаюсь полоснуть Крида ножом по лицу. Глупо и охренеть как опасно. Этот рослый дядя на порядок превосходит любого нормального человека и может завязать бедного моржика узлом даже с закрытыми глазами. Но у меня будет ровно один шанс на атаку, и нужно усыпить бдительность этой неубиваемой побини, чтобы повысить шансы на успех. Пусть думает, что полностью контролирует ситуацию. От первых нескольких ударов подельник боевого смурфа ушел просто играючи, а на очередной взмахе он просто выбил нож из моей руки, отправив его куда-то в темноту. Пользуясь тем, что он слегка провалился вперед, пытаюсь пропивать ему кулаком по морде, но рука тут же оказывается в захвате Крида. Будь да у него хватка, как у медвежьего капкана. Ладно, пора с этим заканчивать. Моя ладонь разжимается, выкидывая зажатый в ней пластиковый цилиндр прямо в лицо косматому мутанту, и все вокруг затапливает яркая вспышка света. Аарх, что, урод, не нравится? Да, а нихер было из себя неубиваемого терминатора корчить. Усиленная светошумовая граната армейского спецназа, моя лучшая покупка за последний месяц. Короче, когда я смотрел состав братства мутантов, то больше всего меня напрягало конкретно это неубиваемое чувырло. В досье было сказано, что помимо дикой регенерации, огромной силы и звериных рефлексов, у саблезубого также обостренные органы чувств, слух, зрение и обоняние, у Крида они настолько сильно развиты, что любая ищейка удавится от зависти.